Глава 32. Принц. Натали. Мы с Эрнелом направились к выходу из зала заседаний вслед за Элеонорой и ее рабом. Глава совета привела нас в подвал к массивной железной двери, которая охраняла четверо амбалов-охранников. «Открывайте, мальчики!» — махнула рукой герцогиня, и атлеты распахнули вход в небольшое мрачное помещение, где между двух толстых металлических столбов стоял прикованный цепями мускулистый длинноволосый блондин. На его туловище отсвечивало матовыми бликами напоминающие доспехи зеленоватое одеяние с золотыми вставками на вороте. И весьма эффектно смотрелись наплечники в виде пластин из зеленого материала и золотых полос. А штаны оказались довольно простого покроя. Черная, свободная. Его голова была опущена вниз. Когда я его увидела, у меня аж ёкнуло сердце. До того он своей фигурой и волосами был похож на моего любимого Микаэля. Если бы я не знала, что меня привели к принцу, подумала бы, что передо мной мой милый разведчик. Но когда он скинул голову, вся иллюзия сходства быстро развеялась. Он не просто на меня посмотрел, он испепелил меня взглядом. В его светло-зеленых очах полыхала неприкрытая ненависть. Разве что пар из ушей не валил. Мне тихо поплохело от мысли, как я буду воспитывать эту машину для убийства. И Эрнел одобряюще сжал мою руку. «А вот и наш безрассудный эльфёныш», — провозгласила Элеонора. «Целиком и полностью вручаю его в твои надежные руки. Советую сделать из него не телохранителя, а гаремника. Так он быстрее станет шелковым. «Да уж, для защиты от этого телохранителя понадобится дюжина телохранителей или три разведчика, которых я увижу только через 18 дней». А мысль о том, чтобы спать с этим озверевшим мужиком, и вовсе повергала меня в ужас. «Вы все об этом пожалеете!» Чеканя слова сквозь зубы, эльф принялся наносить удары руками в воздухе, настолько длинные, насколько позволяли цепи. Эти цепи гулко звенели от каждого удара, и казалось, что пленник вот-вот порвет свои оковы и доберется до нас. Я опешила, а Элеонора невозмутимо продолжила. «Наверняка он неплох в постели, потом расскажешь». «Возможно», — нервно усмехнулась я. «Как ты видишь, силы в нем хоть отбавляй. Энергии тоже. И магии он накачан под завязку. Мы надели на него антимагические нарукавники». Показала она нам металлические накладки от запястья и почти до локтя. «Не советую их снимать. Собственно, первоначально на него нацепили антимагический ошейник. Но заглушка вышла из строя. Нарукавники мощнее и надежнее. «Эти магические заглушки вас не спасут», — рявкнул на нас пленник. «Нрав буйный, мозгов мало», — сокрушенно покачала головой Элеонора. «Как ты смеешь меня оскорблять?» — возмутился принц. «Это не оскорбление, а чистая правда», — повела плечом герцогиня. «Он пытался спасти брата и в итоге вывалился из портала не в своей Эльниаре, а прямо посреди воинской части в нашей провинции Артильон. Этот буйный проказник был сильно изранен, но все же попытался драться». Он разнес половину гарнизона вместо того, чтобы дипломатично предстать перед нашей императрицей. Она бы наверняка отправила его домой. Но нет, эльфёныш проявил гордыню и решил всем показать, какой он сильный и смелый. Он совершил акт агрессии против наших гвардейцев. На Аншайне такое не спускают с рук. Теперь у него статус не просто отверженного, а отверженного в квадрате. «И что это значит?» — уточнила я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «В отношении этого субъекта можно предпринимать любые воспитательные меры, включая негуманные. Дозволяется лишать его воды, еды и сна, вразумлять физическим воздействием, кнутом, плетью, чем угодно. Выжигать на его теле клейма, привязывать к позорному столбу. Побрей налоса, сбей с него спесь, действуй любыми способами. С ним ты ни в чем не ограничена. Помни, твоя задача — сломать этого упрямца и научить его хорошим манерам. Может, тогда до него дойдет, что если оказываешься в другом государстве, нужно уважать его законы, а не нападать на его армию». «Они первые начали», — парировал эльф ледяным тоном, которым можно было заморозить океан. «И не надейтесь, что вы сможете меня сломить. Отпустите меня немедленно, или я поставлю весь ваш мир на колени». «Фантазия у него тоже буйная», — с осуждением покачала головой Элеонора. «В общем, теперь он твоя собственность, дорогая. Развлекайся. У тебя отлично получается прогибать под себя мужиков. Вот тебе еще один экземпляр. Документы на него заберешь у входа на столике. Я прикажу своим парням доставить его в твой Ривас. А дальше импровизируй. Сделай из этого ушастого бабуина путного раба». Из горла эльфа вырвалось непонятное, но очень эмоциональное и цветастое ругательство. «Представляю, что он теперь обо мне думает», —